веяние времени. Мужественную оду напишу, женственно, в полголоса, шу-шу-шу-шу. Выражу чаяние класса своего, знать бы еще, кто представляет его. Встретить хотя бы одного из них, может быть, диалог у нас с ним возник. И все опять пришло бы к тому, что я начну приставать к нему, а представитель возьмет свой класс, скажет презрительно в следующий раз, выйдет и дверью шарахнет во след. Кажется, оды не будет, нет-нет.